Глава 12. Когда они поднялись на лестничную площадку, ключи все еще торчали в дверном замке. Виола сделала вид, будто так и надо, вошла и подождала Ивана, надеясь, что он ничего не заметил. Хотя она едва была с ним знакома, она старалась скрыть от него свою манеру постоянно отвлекаться, не дававшую ей сосредоточиться. Ей чудилось, что все... Все это кто? Ее постоянно в чем-то обвиняют, ведут счет ее ошибкам, отмечают каждую промашку. Она не ожидала, что Иван поднимется в квартиру. Думала, что он только довезет ее до дома, а он, по своему обыкновению, без лишних слов, пристегнул мопед и пошел за ней следом, словно ищейка. Она предпочла бы избавиться от него по множеству причин. Ей хотелось вволю наплакаться, хотелось снять с себя всю одежду и пойти в ванную. Уже несколько месяцев у нее были странные смещения цикла. Гинеколог планировала выписать ей гормональные препараты, чтобы предотвратить ранний климакс, последствия перенесенных курсов лечения. Виола внезапно обливалась потом в самый неподходящий момент, как, например, сейчас. Поначалу, когда она сидела на мопеде позади Ивана и старалась удерживать равновесие за его крепкой спиной, ветер бил ей в лицо. Она совершенно оторвалась от реальности и несколько секунд даже ни о чем не думала. Но организм грубо вернул ее к действительности. Она взмокла вся целиком, от шеи и подмышек до паха, и завоняла, как собака. «Может, хочешь чаю?» — спросила она, немного смущаясь. Иван тем временем снял свой огромный пуховик, бросил его на диван, сел на стул, широко расставив ноги и закинув руки за голову. На нем было ярко-бирюзовое худи фирмы «Адидас», и Виола с удивлением обнаружила, что он очень тощий, у него широкие плечи, но при этом хилая грудь. «У тебя есть пиво?» «Да, думаю, есть». На кухне она сразу увидела чугунную кастрюльку с рыбой, приготовленной для сына, и беззвучно заплакала. И пока она суетилась в крошечном пространстве площадью 4 квадратных метра, слезы текли сами собой, переливаясь через края век. Она сняла пальто, выпила стакан воды, открыла холодильник, взяла бутылку Моретти, поискала открывалку и оперлась о стол. Вспомнила о висевших в замке ключах, задумалась и решила, что Дора, если бы нашла Элия, наверняка отправилась бы к ней домой, а, заметив ключи, вошла бы в квартиру. Но могла остаться внизу у входной двери и позвонить в домофон. Поскольку никто не ответил, она, скорее всего, оставила бы какое-то сообщение, записку. Виола старалась понять, действительно ли она обдумывает предположение Паула, или, просто идя наперекор мужу, настаивая на своей версии о Доре, убедила себя в том, что сам он ведет себя точно так же, из ревности не желает поверить, что Дора могла найти Элия. Дора стала для них причиной войны. Виола попыталась сосредоточиться. Кто был в парке? Милая Белоснежка, шведка со своим странным сыном? Или шведка встретилась ей утром у аудиториума? Сколько ей лет? Совершенно непонятно. Она носила шапку. Какого цвета у нее были волосы? Виола не могла сказать. Пока припоминала, отпила глоток пива, которое собиралась отнести Ивану, и почувствовала вдруг, как у нее немного закружилась голова. «Ты что, сама все выпила?» «Извини, я нечаянно. Сейчас открою тебе другую бутылку». Иван бесшумно вошел на кухню, и когда Виола протянула ему бутылку пива, жадно припал к горлышку и выпил ее одним глотком почти до дна. «О, Господи, как хорошо!» Привалился к столу и окинул беглым взглядом кухню. Затем стал внимательно ее осматривать, задержав взгляд на полке с маленьким деревянным человечком. «А ты знаешь, почему его зовут Пиноккио?» «Извини, ты о чем?» «Ты знаешь, по-тоскански очень похожее слово «пиноккола» означает «кедровый орешек». «Я не знала». «Пиноккио от него и происходит, потому что он твердый снаружи и нежный внутри». Иван вторым глотком осушил бутылку и попросил: «Вио, а у тебя еще одной не найдется?» «Кто тебе рассказал эту историю о кедровом орешке?» «Моя девушка, она из Прата. Ты там бывала?» «В Прата? Да, когда мне было лет 20». «Там прорва китайцев», — сказал Иван и поднял вторую бутылку пива. «За Илья, чтобы он поскорее вернулся». «За Илья», — прошептала Виола, и на глазах у нее опять навернулись слезы. «Ну что ты, успокойся. Вы все сегодня слишком нервные. Эй, нужно верить в лучшее». Виола смотрела, как он пьет, и думала, что он очень молод, и потому так ловок и подвижен, этот цапля по имени Иван. И дело не в его облике, а в том, как он ведет себя, как двигается, в том, что от него исходит энергия добра, почти ощутимая позитивность, надежда. «Твоя девушка, она там живет?» Непонятно зачем, спросила Виола, глотнула еще немного пива и почувствовала, что пьянеет. «Да, со своими родителями. Мне приходится вертеться, езжу туда и обратно по выходным». «Ты живешь с Катей?» «Откуда ты знаешь, как зовут мою мать?» «Не помню. Кажется, Паула сказал», — пожала плечами Виола. «Он ведь исходит на говно, правда?» «Нет, что ты», — попыталась оправдаться она, но замолчала, поскольку нечего было сказать. «Да-да, исходит на говно, и еще как. Он напрочь изменил свое отношение ко мне несколько лет назад, когда я отдал свою почку Чезаре. Ты знаешь эту историю с почкой?» Виола кивнула. Она пошла к раковине и стала мыть руки, повернувшись к нему спиной. Этот разговор ее смущал. «После операции Чезаре подарил мне маленькую комнатку с ванной, пристроенную к магазину. Там я и живу. Думаю, Паула это не по вкусу». «Нет-нет», — запротестовала Виола. «Представь себе, это не так». «Таким образом Чезаре расплатился со мной. А иначе, может, продал бы эту конуру и дал денег Лауре и Паулу. Ну, не знаю. А теперь, наверное, и продать уже не сможет». «А твоя мать где живет?» «Моя мать живет в Горбателле. Когда мы стали постоянно работать в магазине, мама привезла сюда, в Италию, мою бабушку. Она, уф, тот еще персонаж. Правда, с головой у нее не очень. Ты смеешься? Почему?» «Я не смеюсь, я улыбаюсь. Как ты сказал, тот еще персонаж?» Присутствие Ивана ее успокаивало. Было в нем что-то удивительно ей близкое, бесконечно близкое. «Эх, вот бы тебе с ней познакомиться. Она постоянно разговаривает, причем во весь голос. К тому же все время ходит в балетной пачке. Это глупость какая-то, ведь она ни одного па не знает, но буквально помешана на этих дурацких юбках. У нее их, наверное, штук 20. Тебе когда-нибудь встречалась старушка в балетной пачке?» «Нет. Теперь, когда ты спросил, я поняла, что не встречалась». Иван обхватил рукой затылок и склонил голову. У него были такие же золотисто-русые волосы, как у Элия, и светлый, неосязаемый пушок на шее. У Виолы защемило сердце. «А твои родители?» — спросил он. «Они сейчас где?» «Мать переехала в Триест несколько лет назад. Отец умер». «Мой тоже. Я его даже не знал», — отозвался Иван и скрестил руки на груди. Виола внимательно всмотрелась в его лицо, ожидая, что оно невольно дрогнет или исказится, но так и не поняла, лжет ли Иван и чего добивается, задавая свои вопросы, или же он на самом деле ничего не знает. А что, если предположение Паоло — всего лишь иллюзии, страхи, догадки, превратившиеся в вымысел? «Я зайду на минутку в ванную», — сказала Виола. Иван посторонился, и она протиснулась мимо него. Пересекла маленькую гостиную, где царил беспорядок. Игрушки Элия были разбросаны по бирюзовому ковру, рядом с которым стоял продавленный диван, а за ним шкаф, набитый книгами, как попало. Раньше она расставляла их в два ряда, следуя очевидной логике. Впереди титулованные авторы и любимые произведения Виолы, позади кулинарные книги, старые издания, учебники. Еще дальше стояло кресло, в котором она читала. Рядом — столик с лампой под красным бархатным абажуром. Эту лампу, а еще пепельницу, изготовленную в 40-х годах фирмой Мозер, она купила во время своей первой поездки в Берлин. Абажур съехал на бок, она попыталась поправить его, когда Иван сел в кресло и стал строчить сообщение в телефоне. Виола вдруг поняла, что ее дом выглядит запущенным. И дело тут вовсе не в уборке. К ним регулярно приходила домработница и наводила чистоту, а в том, что все в ее квартире было пущено на самотек. Разбитый пульт от телевизора был обмотан скотчем, чтобы не развалился. Продавленный диван застелен куском блеклой ткани. Растение висело на перилах, под ним стояла кухонная миска. Когда это случилось? Этот дом, когда-то их теплое гнездо, перестал быть ее домом. Она больше не заботилась о нем. Он вызывал у нее то же ощущение, что и квартира ее свекры и свекрови. В нем обитали случайные вещи, и не чувствовалась заботливая рука. А теперь еще здесь появился Иван. Они почти никого к себе не приглашали. От невероятной, всепоглощающей любви они перешли прямиком к холодной войне. Здесь никогда не оставалось места для общения с другими людьми, для друзей, для шумных посиделок. Паул работал как одержимый до полного изнеможения, а она погрузилась в лечение, гормоны, разочарование, потом в посттравматическое расстройство. В этой квартире бывал только один посторонний человек — Дора. Она приходила в отсутствие Паула, появлялась и исчезала, словно тень или призрак. Бесплотная, словно церковная обладка. Наперстница, целительница, святая. В ванной она сняла майку, почувствовав, что коже срочно требуется подышать. Вода размывала ее тело. После приливов кожа стягивалась от сухости, превращалась в пустыню, в поле, засыпанное песком. Она терла подмышки и думала о Чезаре, о его запретной любви и незаконном сыне. Почему он сделал ребенка той женщине? Просто забылся и проявил минутную беспечность? Где он встречался с Катей? В той самой комнатке, куда потом поселил Ивана? Он подарил ее парню, чтобы расплатиться за почку? Как бы то ни было, они его сделали. Там или нет, какая разница? Несколько движений бедрами, и он уже зачат. Потому что дети рождаются там, где и в помине нет любви. Хотя, как они с Паулу до этого дошли? Сколько супружеских пар превозмогают все, терпят скуку, предают забвению измены, выдерживают всплески дурного настроения, не замечают ненастья, смиряются с разочарованиями, плачут, отодвинувшись на край кровати, проходят сквозь годы, растят детей, чтобы потом выпустить их на волю. Что же произошло с ними? Они оказались не способны ничему противостоять и при первой же трудности потерпели крушение. Нынешняя потеря тому реальное доказательство. Они даже не сумели подменить друг друга в парке. Между ними нет ни взаимопонимания, ни гармонии. С тех пор, как их сын появился на свет, они только и делали, что передавали его друг другу, как эстафетную палочку. Не старались проводить время вместе. Когда Паула не работал, сидел с Илье он. В остальное время она одна. Пока он еще лежал в коляске, она исходила в город вдоль и поперек. А когда встал на ножки, день пришлось расписывать строго по часам. Ее жизнь, жизнь матери, словно превратилась в табличку Excel. Аудиториум, парк, обед, послеобеденный сон, снова парк, купание, полчаса у телевизора, ужин, вечерняя сказка, спокойной ночи. Какой смысл в таком режиме, в таком строгом порядке? В выходные она не уделяла времени Паулу, потому что валилась с ног от усталости. Она спала на диване или тайком встречалась с Дорой и говорила, говорила, не в силах умолкнуть. В последние два месяца они стали видеться реже. Дора порой не появлялась, даже не предупредив, не отправив сообщение. Виола ждала ее на обычном месте, в музее, в субботу утром, в 10 часов. В конце недели площадь перед музеем заполнялась детьми на самокатах, велосипедах, скейтах. Родители зорко присматривали за ними, накрытые волной солнца, так и не развернув лежащие на сиденье газеты. А вокруг витали запахи абрикосового сока и пиццы с двумя видами молодого сыра. Виола часами наблюдала за парами и плакала. Эти тихие слезы, не такие, как сейчас, приносили ей облегчение. Сегодня они были другими, они жгли, застревали в горле, и когда она старалась сдержать их, ей казалось, что у нее рвутся голосовые связки. Она 10 раз ополоснула лицо, грудь, насухо промокнула их полотенцем, пахнущим осенью, уткнулась в него носом и внезапно услышала звонок домофона. Господи. Виола натянула майку и вышла. Иван стоял посреди гостиной, уперев руки в бока. «Ответь!» — потребовал он. Виола шагнула к двери, взяла трубку. «Я вас слушаю», — сказала она, но ответа не последовало. «Я слушаю», — повторила она, потом добавила. «Третий этаж». Задев за выключатель, бросилась открывать. «Третий этаж, вы меня слышите?» «Я спущусь», — воскликнул Иван. И, не дав ей времени открыть рот, распахнул дверь. Он надел тапочки Паулу и, совсем как он, ринулся вниз по лестнице, перескакивая через 2-3 ступеньки. Очутившись внизу, в вестибюле, они увидели за стеклянной дверью парня с рюкзаком, смотревшего в землю. Заметив их, он поднял глаза и изумленно взглянул на них. «Вот и мы», — запыхавшись, произнес Иван. Они преодолели спуск со скоростью света. «Добрый вечер», — сказал он. У него за спиной стоял небольшой грузовичок, мигая аварийными сигналами. «Извините, я не услышал вас по домофону. Может, он неисправен?» «Что случилось?» — спросила Виола. Майка облегала ее грудь. Тонкая хлопковая ткань просвечивала, идеально обрисовывая все ее линии, так что парень не мог оторвать от нее глаз. «У меня пакет для Паоло Манчини. Это ты?» — обратился он к Ивану, который неодобрительно взглянул на него и покосился на Виолу. «Да-да, это я. Тогда распишись, пожалуйста, вот здесь», — сказал парень, не отводя взгляда от Виолы. Иван расписался на листке, забрал пакет, сердито посмотрел на курьера и собрался что-то ему сказать, но передумал. «Пойдем», — велел он Виоле и положил ладонь ей на плечо. Она стояла как столб, свесив руки, уголки ее губ разочарованно опустились. Они вошли в дом и один за другим потащились наверх, уныло волоча ноги. «Вот засранец», — прошипел Иван, когда они вошли в квартиру, рухнул на диван и целиком утонул в нем. Он снял худи, обнажив сухие, четко очерченные бицепсы и ржаво-красную татуировку на предплечье — знак весов. Виола окинула его взглядом, а он спросил, можно ли ему закурить. «Да, конечно». Он достал сигарету, зажал ее губами, положил пачку на стол. Она вернулась в ванную за свитером, надела его задом наперед, стянула на затылке волосы, глядя в зеркало. Она стала похожа на мать. У нее были такие же выпуклые скулы и впалые от худобы щеки, сегодня еще более провалившиеся от отчаяния. Она была голодна, до смерти голодна. Однако ей казалось, что поесть значит совершить святотатство. Она почему-то вбила себе в голову, что если положит хоть что-нибудь в рот, то никогда больше не обнимет сына. Всю жизнь она заключала пари с самой собой, давала себе обеты. «Будет то-то и то-то», если она успеет подняться на один этаж, прежде чем захлопнется дверь подъезда, или если ей поставят 50 лайков за час, или если она припаркуется, не взяв талона, и ей не выпишут штраф. Она постоянно держала это в голове. В 20 лет она уже заключала с собой пари на новую одежду, на парней, путешествия, потом на планы, связанные с работой, чтобы с ней заключил договор такой-то издатель, чтобы получить национальную премию за лучший перевод, чтобы познакомиться с Салли Руни. Потом все свелось к надежде стать матерью. Ставки в игре повысились. Оплодотворенные клетки, прижившиеся эмбрионы, 12 недель беременности. Виола до сих пор по привычке давала себе обеты. Только теперь это напоминало Олимпиаду без наград. Она уже ни к чему не стремилась. Она вдруг загадала. Если Иван будет на ногах, когда она войдет в гостиную, ее сын найдется. Если Иван не будет валяться на диване, Элия вернется к ней в течение часа. Виола открыла дверь и вышла из ванной. Ее сердце бешено громыхало в груди. Оно колотилось целый день без передышки. Она чувствовала, как оно пульсирует в левой половине груди. Сначала оно билось четко, потом все скорее и, наконец, очень быстро. Новая пари вызвала очередной болезненный приступ сердцебиения. Прежде чем войти в гостиную, она сделала глубокий вдох, закрыла глаза и нащупала дверной проем. А когда открыла глаза, Ивана на месте не оказалось. Он стоял у книжного шкафа, распахнув окно и выпуская на улицу дым. Виола испытала нежданное облегчение. Ноги у нее стали ватными, дыхание прерывистым. «Это вы где?» — спросил Иван, указывая на фотографию на полке книжного шкафа. На снимке, сделанном несколько лет назад, они с Паулой были в шортах и ярких майках с рюкзаками на загорелых плечах. «На острове Эльба. Это наш первый летний отпуск». «На Эльбе? Нифига себе. Моя девушка очень хочет туда поехать». «Да, там красиво. Остров большой». «Слушай, а как вы познакомились?» Он выдохнул мощную струю дыма, длинный серый туннель. «На ужине у друзей». «И сразу же стали жить вместе?» «Да, сразу же». «Я знаю, что у Паула до тебя... Так, ничего особенного. Он и года не продержался». «Да, он кое-что мне рассказывал». «Была одна девушка из магазина. Кстати, красивая, она по нему сохла. Ты представить себе не можешь, как сильно он ее зацепил. Вывернул наизнанку, как носок». О девице из магазина она слышала впервые. Пауло не распространялся о своем романтическом прошлом, зато Виола охотно о нем рассказывала. Он слушал ее, иногда просил опустить некоторые слишком интимные детали, хотя в глубине души понимал, что эти подробности порой необходимы. Прошлое Виолы было словно выстроено по шаблону. Пылкая влюбленность, измена, всякий раз одна и та же история, одни и те же действия по принципу «клин клином вышибают». Стоило только Виоле почувствовать, что напряженный интерес к ней ослабевает, как она начинала искать его в другом месте. Казалось, она признавалась во многих изменах, чтобы предотвратить одну единственную. Виола никогда ни с кем не была такой прямой и честной. Вероятно, таким способом она старалась предостеречь его, а заодно и искупить свою вину. Не исключено, что она впадала в излишнюю откровенность, невольно следуя примеру своей матери. Хотела выплеснуть наружу свои грехи, предупредить о том, что способна лгать, вводить в заблуждение, за один день переспать с двумя разными мужчинами. Пауло, судя по всему, не был потрясен ее рассказами и не ревновал ее к прошлому. В то время ощущение собственной исключительности опьяняло его и делало неуязвимым. Пауло и Виола принадлежали друг другу и были недосягаемы для соблазнов, приходивших извне. Их общение с другими людьми практически сошло на нет, и если они замечали, что кто-то проявляет интерес к одному из них, даже если это был просто озорной взгляд из толпы, они в лучшем случае начинали волноваться, а в худшем — бежали от греха подальше. Единственная жестокая ссора на почве ревности разгорелась между ними из-за забывчивости Пауло. Он не рассказал Виоле о единственной ночи с девушкой, он даже не мог вспомнить ее имени, с которой Виола была знакома. Она пришла в ярость и обвинила Паулу в том, что он поставил ее в ужасное положение, что не посвятил в эту историю, и тем самым продемонстрировал, сколь дорога ему другая женщина. «О чем ты говоришь?» — защищался Паулу. «Перепихнулись, и до свидания». Его постигла тяжкая кара. Виола пропала на трое суток, бесследно исчезла, выключила телефон, растворилась в собственной ярости. Когда она вернулась, Пауло, хоть и считал, что не сделал ничего плохого, свернулся калачиком, прижавшись к ее животу, и попросил больше не исчезать, никогда не исчезать. Если ей так уж необходимо знать, с кем он был, достаточно одного поцелуя, и он немедленно выложит всю правду. Виола извинилась, коснулась пальцами его лба, попросив простить ее, и дело было закрыто. С тех пор у них не было поводов для ссор, но тут появилась Дора. Отныне недомолвки Виолы приобрели новый смысл. Ветер ревности крепчал. Он уже не сквозил через крошечную щелочку, а задувал в широко распахнутое окно. Рассказы Виолы об изменах превратились из трогательных признаний в весомое доказательство ее двуличия, ее лживости и змеиного коварства. Ее истории посеяли семена, из которых выросли огромные ядовитые побеги. Виола, как положено по сценарию, начала недоговаривать, скрывать, врать. Это давалось ей легко. Ее не мучили угрызения совести ни прежде, когда она изменяла по необходимости, ни теперь, когда речь шла о Доре. Ведь она не делала ничего плохого и в данный момент очень нуждалась в этих отношениях. А если Пауло этого не понимал, тем хуже для него. Порой проще увильнуть, чем объясняться. Однако сегодня, когда она считала, что любовь закончилась, настал ее черед страдать. Ревность постучалась в ее дверь, и причиной ее стала Сара Пьянджаморе. Виола никогда ее не видела, но она представлялась ей физиологическим последствием их с Пауло отношений. Очевидно, он должен был отправиться на поиски хоть капли тепла и любви. Она не изменяла ему, но не из уважения, а потому что у нее не осталось сил. Она считала это одним из явных проявлений своей депрессии. Этот вопрос они проработали с ее психотерапевтом вдоль и поперек. Она удивилась тому, что слова Ивана о давнем романе Пауло задели ее за живое. У нее сжалось сердце и скрутило живот. «Была одна девушка из магазина, кстати, красивая, она по нему сохла. Ты представить себе не можешь, как сильно он ее зацепил. Вывернул наизнанку, как носок». Она вообразила его с секретаршей, как он вывертывает ее наизнанку, словно носок, как трахает ее в офисе, в туалете, совсем как Чезаре Катю. В ее фантазиях все эти соития почему-то происходили сзади. «Эй, ты что, расстроилась?» — встревоженно спросил Иван. «У тебя такое лицо? Вио, это было 10 лет назад, а то и больше». «Ну да, конечно, и тем не менее. У тебя такое же лицо, как у моей девушки, когда она ревнует меня, и у нее едет крыша. Правда?» Виола опустила глаза. Ей стало стыдно. «Послушай, Паула от тебя без ума. Чезаро с Ренатой твердят об этом с утра до вечера. Они знают, что ты изменила его жизнь. Знаешь, он ведь со мной не разговаривает, потому что терпеть меня не может. Но когда ты забеременела, он пришел в магазин сообщить родителям и впервые в жизни меня обнял и говорит: «Иван, мы ждем близнецов, ты понимаешь? Я никогда в жизни не видел его таким счастливым». Виола вскинула голову, посмотрела ему прямо в глаза. «Но что это?» У нее возникло странное чувство, будто комната зашаталась, как во время землетрясения. Виола не потеряла равновесие, у нее не началось головокружение. Нет, это мир вокруг нее пришел в движение. Она подняла глаза к потолку, чтобы проверить, не качается ли люстра. Перевела взгляд на окна. Обнаружила, что они черные, как будто замурованные. Она расставила ноги пошире, чтобы обрести более надежную опору. И от этого ощущения изменились. Это не мир вокруг зашевелился. Это у нее пропал центр тяжести. Это она потеряла устойчивость, зашаталась. Она медленно тронулась с места, опустилась на диван, положила ладони на подушку. «Подождем секундочку», — сказала она себе. «Сейчас все пройдет. Смятение, замешательство, ужас». Однако все это только нарастало, и на мгновение Виола провалилась в абсолютную ментальную пустоту, перестала понимать, кто она, как ее зовут, где она находится. Иван, видимо, кинулся ей на помощь, потому что мгновенно оказался рядом с ней и обхватил ее голову руками. «Виола!» — испуганно воскликнул он. «Ты меня слышишь?» Да, она его слышала, видела, узнавала. Прикрыла глаза и кивнула, потому что поняла, что голос ее не послушается. «Сейчас принесу тебе воды», — сказал он. Она ждала его на диване, приоткрыв рот и пытаясь дышать, как учила Дора, спокойно, не торопясь. «Где сейчас Дора? Сколько она ее уже не видела?» «Дора». «Вот, попей», — попросил Иван, поднося к ее губам стакан воды. Вода полилась в горло. Чистая, прохладная, она словно оживила голос. «Спасибо», — прошептала Виола. Она могла говорить. Расслабила шею, заметила, что у Ивана встревоженное лицо. Потом почувствовала, что диванная подушка справа завибрировала. Иван тоже это почувствовал, потому что стал ощупывать диван вокруг нее. Значит, ей не показалось. Это было не ее субъективное ощущение, а реальный факт. «Что это?» — спросил Иван, вытащив завалившийся между подушек телефон. «Это мой мобильник», — пробормотала она, все еще не выйдя окончательно из полуобморочного состояния. «Ответь», — настойчиво попросил Иван. Она немного помедлила и, собравшись силами, произнесла. «Алло?» «Господи, наконец-то!» — услышала она женский голос. «Это Агнес. Я вам уже несколько часов звоню».